Фьюл потер переносицу и устало покосился на листы закапанной воском бумаги. Пьеса двигалась через пень колоды, приведя в сюжет неудачно падающий канделябр. Фьюл также выкроил место для негодяя в маске и переписал один из самых смешных участков текста, подкинув пару намеков на то, что главный герой родился в котомке. Только вот роли паяцев ему никак не давались. Каждый раз эти персонажи виделись ему по-новому. Сначала он решил, что шутников будет двое, как велит традиция. Но теперь Хьюл все больше склонялся к тому, чтобы создать и прописать образ третий. Но у этого персонажа тоже должны быть реплики. А здесь фантазия Хьюла полностью отказывала. Перо мерно скрипело, лавировало по последнему листу. Хьюл напряженно вспоминал реплики, которые явились ему во сне. Сколько в них было куража, ненаигранного задора. Из уголка его рта протиснулся наружу язык. На лбу выступила испарина. «Вот моя наука, куманек», — писал он. «С такой наукой будешь кататься по белу свету в богатой карете. Хотя вот тебе мой совет. Не дожидайся, катись прямо сейчас. Если не желаешь прокатиться коляской, можешь катиться колбаской. Постой, дай-ка мне карандаш или мелок». Хьюл перестал писать и в ужасе уставился на пассаж. На листе реплики выгрязили чистейшей воды ахинеей, блудословие. Нет-нет, это совсем не то, что звучало на подмостках его сознания. Он обмакнул перо в чернильницу и вновь прислушался к отзвукам, бродящим в его голове. Второй паяц, по рукам хозяин. Третий паяц, размахивая пузырем на палке. Кря-кря-кря. Хьюл отбросил лист. Это же смешно. Уж он-то знает, галерка в его сне все животики надорвала. Только на листе смотрится все как-то не так. Не получается. Чего-то не достает. А может, третий лишний? Как ни крути, а двое — это идеальное число. Один толстый, рыжий, другой тощий и белесый. Ну и заварил же ты кашу, Стэнли. Рассыпчатая, ядреная, пальчики оближешь. Хьюл хохотал до колик, а коллеги по театру изумленно таращили на него глаза. Однако во сне сцена была уморительной. Он положил перо на стол и протер глаза. Дело двигалось к полуночи. Богатый жизненный опыт развил у него привычку расходовать вещи бережливо. Хотя, если разобраться, нынче актеры могли позволить себе свечей столько, что хватило бы осветить все отхожие места Ангкор-Порк. Как бы там ни жался Витоллер. По городу прокатилось гнусавое пение гонгов. Ночная стража возвещала, что в Ангкор-Порке полночь, и в городе, кто бы что ни говорил, все в порядке. Некоторые стражники даже успевали довести тираду до конца, прежде чем руки злоумышленников сдавливали им глотки. Хьюл распахнул ставни и устремил взгляд на ночной Ангкор-Порк. Взирая на Ангкор-Порк в это время года, трудно не удержаться от восклицания, что город, где предстает во всем своем неповторимом великолепии. Хотя это прозвучало бы двусмысленно. Скорее он представал во всей своей великолепной неповторимости. Река Анг, успешно справляясь с ролью общеконтинентальной клоаки, еще на дальних подступах к городу превращалось в нечто широкое и тлетворное. На выходе же из Ангкор-Порка она не столько текла, сколько выделялась. Дно реки, служившее в течение долгих веков складом всевозможных отбросов, поднялось на такую высь, что в некоторых местах буквально нависало над низенькими равнинными землями. Каждую весну после таяния снегов регулярно затопляла Марпоркскую половину двуединого города. если можно применить глагол «затоплять» к жижеобразной массе, которую спокойно вычерпывают сети. Естественно, системы водоочистки и водостока с подобным зажижением не справлялись, а следовательно, канализация в городе так и не прижилась. Лишь изредка встречалась кое-где, как вымирающие ископаемые. Впрочем, ангморпоргцы с легкостью справлялись с весенними пожишками. Любой гражданин всегда хранил у себя в сарае плоскодонную шаланду с багром и время от времени надстраивал на своем доме очередной этаж. И все без исключения считали, что воздух в Ангморпорке чистый, как нигде. Ни один микроб не мог здесь и 2 минут протянуть. Юла кинул взглядом зыбчатое месиво, в котором кучками лепились друг к другу городские кварталы, что придавало Ангморпорку сходство с площадкой проведения конкурса на лучший песчаный замок, брошенный всеми участниками по случаю прилива. Зарево уличных огней и яркие дырочки окон образовывали яркий узор на темной туше двуединого города. Но один огонек совсем неподалеку сразу привлек внимание драматурга. На небольшой возвышенности, купленные Витоллером за обанкручивающую сумму неподалеку от реки, стремительно, не по дням, а по часам, подобно грибу, росло новое здание. Свет факелов, пылающих по всей длине лесов, выхватывал из темноты фигурки ремесленников и кое-кого из актеров, считавших, что временное отсутствие солнца на небе — это еще не повод останавливать строительство. Появление нового дома в Ангморпорке уже само по себе событие. Но здесь велось не просто строительство, а строительство. Здесь возводился диско. Когда Том Джон открыл свой замысел, у Витоллера глаза на лоб полезли. Однако юноша буквально загнал его в угол. Все актеры знали, что если уж Том Джон решил повернуть реку вспять, то вскоре воду придется набирать на вершине холма. «Ты пойми, сынок, мы ведь никогда не застревали на одном месте надолго», — ныл Витовер тоном человека, обреченного на конечное поражение в споре. «И в мои-то годы все менять, иными словами, остепениться. Я слабо представляю себе, как это делается». «Тебе давно пора где-нибудь застрять», — твердо возражал Том Джон. «Не надоели тебе вечные сквозняки по ночам? Утром иной раз такой холод, что из-под одеяла носа не высунешь. Ты ведь не юноша и никогда им уже не станешь. Нам нужно где-нибудь осесть. Народ нас сам искать будет, вот увидишь. Ты же сам знаешь, что пустых мест на наших представлениях давно уже не бывает. Комедии их Юла на устах у всего диска». «Здесь главное не комедии», — поправил Хью, — «а комедиант. Я просто не представляю себя сидящим в душной комнате с 4 стенами или спящим на перинке под балдахином», — взревел Витоллер. Но вдруг неожиданно для себя посмотрела в глаза жене. И все было кончено. Затем наступил черед театра. Заставить течь реки вспять — сущая безделица по сравнению с попыткой выпотрошить Витоллерову машину. И все же размер ежедневных сборов театра говорил сам за себя. С тех пор, как Том Джон впервые сделал пару шажков и научился связно излагать свои мысли, все круто переменилось. Хьюл и Витоллер лично присутствовали при возведении каркаса будущего здания. «Это надругательство над природой театра», — не унимался Витоллер, постукивая по земле своей тростью. «Это попытка укротить дух театра, загнать его в клетку. Вот так и гибнет настоящее искусство». «Да как тебе сказать?» — уклончиво протянул Хью. Том Джон задействовал все рычаги для достижения поставленной цели. До того, как огорошить своим планом отца, он потратил целый вечер на Хью. Так что теперь ум гнома беспрестанно и возбужденно смаковал задники, смены декораций, кулисы, занавесы, а также чудодейственные устройства, на которых богов можно будет спускать с небес на землю, и люки, выпускающие чертей из преисподней. В общем, Хью противился созданию нового театра примерно так же яростно, как ратует мартышка за полное и безоговорочное упразднение банановых плантаций. «У этого чудища до сих пор нет приличного названия», — твердил Витоллер сыну. «Я бы назвал его «Золотая жила», ибо, клянусь честью, это имечко в точности отразит понесенные мною убытки. И будь я трижды проклят, если понимаю, каким образом мы покроем расходы». На самом же деле было перебрано немыслимое число названий, но все их отверг Том Джон. «Мы должны дать нашему театру имя, в котором бы заключался всеобъемлющий смысл. Понимаете, о чем я говорю? Ведь театр вмещает в себя весь мир». И тогда Хью изрек то, что, будучи еще неизреченным, уже давно подкарауливало миг своего изречения. «Мы назовем его Дискум». До окончания строительства Дискума оставались считанные дни, а Хью по-прежнему мусолил свою пьесу. Он захлопнул ставни, задумчиво подошел к письменному столу, обмакнул перо и подтянул к себе новый лист бумаги. Вдруг на него снизошло прозрение. Мир — это подмостки, на которых боги разыгрывают вечную драму. Вскоре его перо принялось усердно марать бумагу. Диск сцена скрипела перо, где у каждого есть роль. Оторвавшись, он с предвкушением помедлил, размышляя, как бы поудачнее продолжить мысль. Это и была ошибка, ибо его мысли, потеряв управление, тут же свернули на боковую колею. Еще раз перечитав написанное, Хьюл решительно добавил: «За исключением лишь тех, кто продает попкорн». Через минуту, однако, он зачеркнул все ранее написанное и вывел следующий пассаж. «Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры». Это уже повразумительно. Чуть поразмышляв, Хью яростно набросился на бумагу. «У них свои есть выходы, уходы». Мысль безнадежно заплутала. И готова была плутать сколь угодно долго. Бесконечно. Из-за стенки донесся сдавленный вопль. Потом что-то бухнуло. Хью отложил перо и осторожно приоткрыл дверь. Том Джон сидел в постели, затравленно озираясь по сторонам. Заметив подоспевшего Хьюла, он испытал явное облегчение. «Хью! Что за беда, парень? Кошмары? Послушай, это какой-то ужас. Я вижу их снова и снова. Знаешь, был момент, когда я уже поверил, что...» Хью, который рассеянно подбирал разбросанную по комнате одежду Том Джона, замер и насторожился. Сновидения были его коньком, они питали его творчество. «Поверил во что? Ну, понимаешь, я как будто оказался внутри чего-то большого, внутри огромной бутылки, сквозь стены которой на меня таращились три ужаснейшие рожи». «Да ну, точно. Хвала тебе, — говорят рожи. Потом начинают спорить о моем имени. В конце концов, так и не договорившись, они заявляют: в общем, хвала тебе, как бы тебя ни звали, но королю в грядущем. Тут одна из рож уточняет: в грядущем зачем? Просто в грядущем, девочка, — объясняет ей рожа старухи. Так принято говорить и в данных обстоятельствах, и нечего спорить. После этого они снова нагнулись к бутылке и принялись меня обследовать. Посмотрели, посмотрели. А затем другая старуха и говорит: Малохольный он какой-то, это все еда тамошняя. На что молодая отвечает: нянюшка, я сколько раз говорила, что для трагиков главное — духовная пища. Тут они повздорили, начали припираться. Но вдруг первая старуха на меня посмотрела и заявляет: смотрите-ка, по-моему, он нас слышит. Глядите, как вертится. Но другая ей говорит: не знаю, Эсми, эта штука у меня всю жизнь без звука работала. Они опять было заспорили, однако все заволокло густой дымкой, и я очнулся. С мукой в голосе закончил юноша. Мне было по-настоящему страшно, потому что сосуд этот все увеличивал. Стоило им нагнуться, как я видел только огромные глазища и ноздри. Кью не без труда вскарабкался на краешек кровати. Забавная штука, сны. Мне так не показалось. Да нет, я о другом. Вот, к примеру, не далее, как прошлой ночью, я видел во сне какого-то кривоногого человечка в черной шляпе. Он очень смешно ковылял по дороге. Переставлял ноги так, будто в башмаках у него целое море воды. Том Джон вежливо закивал. Так, так, и что дальше? Это, собственно, все. Еще у него была тросточка, которую он крайне забавно помахивал. В общем, невероятно. Голос гнома утих. На лице Том Джона отразилась вежливая, немного снисходительная участливость, последствия которой были хорошо известны Хью, ибо никогда не приводили ни к чему хорошему. Одним словом, забавный человечек был, выдавил гном, обращаясь в первую очередь к самому себе. В том, что остальные участники труппы такую точку зрения не примут, даже сомневаться не приходилось. Ничего забавного в сновидениях драматурга актеры не находили, поскольку были твердо убеждены, что самая смешная штука на свете — это торт со сливками. Том Джон свесил ноги с кровати и потянулся за штаны. «Во всяком случае, спать мне больше не хочется». «Который час?» «Пробила полночь», — ответил Хью. «Кстати, ты не забыл, что твой отец говорил о тех, кто поздно ложится спать?» «Ко мне это не относится», — ответил Том Джон, одеваясь. «Я, наоборот, встал пораньше. От раннего подъема здоровью одна польза. Вот так. А сейчас я собираюсь поднять бокал с каким-нибудь оздоровительным напитком. Если хочешь, присоединяйся. Заодно присмотришь за мной бдительным оком». Кью недоверчиво взглянул на него. «А то, что отец говорил о всяческих напитках, помнишь?» «Помню, помню. В разговоре со мной он как-то обмолвился, что в молодости не вылезал из запоев. Бахварился, будто мог принимать на грудь сколько душеньки угодно, а потом вернуться домой в 5 утра и долго бить стекла у соседей. Он признался, что был тем еще сорвиголовой, не то что нынешние хлюпики, которые даже Элю держать в себе не могут». Том Джон встал перед зеркалом и оправил камзол. «Видишь ли, дружище Хью, мне вообще кажется, что ответственность наживается с возрастом, равно как и варикозные вены». Хью только вздохнул. «Этот юнец обладает какой-то сверхъестественной памятью на всяческого рода обмолвки». «Ладно», — буркнул он, — «только по одной, не больше, и выберем местечко поприличнее». «Обещаю», — поклялся Том Джон, поправляя поля, украшенные единственным пером шляп. «Да, кстати, как можно Эль принимать на грудь?» «Ну, по-моему, это когда чаще промахиваешься мимо рта, чем попадаешь в него», — осторожно промолвил Хью.